Глава 4. Клара. Блафтон, Южная Каролина. Второклассники шумели, воодушевленные концом учебного дня, убирали мелкие в деревянные пеналы и складывали рисунки. Билли Маркмен проглотил еще один шарик пасты, решив, что я не заметила. Я подошла к нему, чтобы аккуратно отобрать у него тюбик, когда над головой затрещал разрядами статического электричества громкоговоритель. «Миссис Харрингтон, пожалуйста, зайдите в кабинет директора Александра», — произнес голос. «Уф!» — воскликнула Джина, девочка с косичками в кружевном платьице. «Вы влипли!» Я улыбнулась девчушке и содрогнулась в притворном ужасе. «Ой, страшно!» Класс засмеялся и начал скандировать. «Миссис Харрингтон влипла!» Я дала распоряжение моей помощнице, застенчивой студентке, заканчивающей практику в начальной школе, присмотреть за классом последние несколько минут. Озвучив свое каждодневное наставление выражать внутренние чувства через искусство, я вышла из класса. В кабинет директора я шла не спеша, наслаждаясь тишиной пустых коридоров, ароматом спагетти и мясных шариков, доносящимся из кафетерия, разглядывая картины столетней истории учеников школы «Блафтонские рыси», развешанные в рамочках на стенах. Моя фотография, портрет веснушчатой третьеклассницы, висела слегка кособоко на стене славы с подписью «Иллюстратор» на сверкающей бронзовой табличке. Маленькая восьмилетняя девочка, знавшая так мало, которую впереди ожидала столько боли. Я была рада быть самой собой теперь, вне зависимости от обстоятельств. Развод, жизнь в родительском доме, неопределенное будущее, открывающееся впереди. Конечно, меня не назвать образцовой домохозяйкой 1952 года, идеальной моделью для обложки журнала «Woman's Day». Я не ношу жемчуга и не хлопочу на кухне на высоких каблуках. Я не член родительского комитета или саппер-клаба, не щеголяю в модном платке на голове или в платье с выточками по талии. Но здесь мой дом, и я его люблю. Если некоторые мамочки косо поглядывают на меня, когда я забираю Винни из школы или не беру приглашение на популярные вечеринки от Tupperware, мне до них нет дела. Все эти обстоятельства не важны для моей профессиональной деятельности, преподавательской и иллюстраторской, а я была счастлива заниматься и той, и другой. Я без стука открыла дверь в кабинет Джима и замерла, как вкопанная. В кабинете, где вечно воняло табаком, как в пепельнице, я увидела Винни. Она стояла, опустив голову и почти уткнувшись подбородком в вырез голубого платья с оборками в виде корабликов по воротнику. Сжатые кулачки теребили подол. «Винни?» Услышав мой голос, она подняла взгляд. Маленькие розовые очки съехали на бок, косящий левый глаз старался сфокусироваться на мне. Мгновение спустя она бросилась ко мне и зарылась лицом в мой фартук, очки слетели и упали на пол. «Мамочка, прости!» «Что стряслось?» — обратился я к Джиму, подняв очки. Она спряталась в чулане с метлами, чтобы не идти домой с отцом. «Но сегодня мой день», — сказал я, приподняв пальцем подбородок дочки, чтобы посмотреть на нее и надеть очки на заплаканные глаза. «Винни?» «Прости, мама, я запуталась. Думала, что сегодня пятница». «Я преподаю по вторникам и четвергам, ты ведь знаешь». Она до смерти перепугала учительницу, заявил Джим, возвращаясь к положенному по должности авторитетному тону. «Мисс Перкинс решила, что потеряла Винни». Он помедлил немного. «Послушай, нам стоит знать, если отец как-то обижает ее». «Ничего подобного», — ответил я, распрямившись, чтобы выглядеть уверенной. «Просто Винни нравится быть со мной. Но это хороший человек». «Мне не нравится карнавал, а папа сказал, что мы пойдем туда». Джим замотал головой, хватая ртом воздух, как пойманная рыба. «Ладно, маленькая мисс, но прятаться от взрослых нельзя», — он посмотрел на меня. «Они могут подумать, что ты сбежала». Слова, как твоя бабушка, повисли несказанными. Даже 25 лет спустя Блафтон не отошел от исчезновения моей матери. Несколько десятилетий — не такой уж большой срок для городка вроде нашего. «Я поговорю с ней», — пообещала я, когда раздался школьный звонок, такой же дребезжащий, как в дни моего детства. «Я рада, что сегодня четверг, и мне совестно, если я кого напугала». Винни утерла слезы и вскинула голову, поглядев на Джима Александра. Тот распахнул дверь, дав понять, что мы свободны. Домой мы ехали в дружелюбном молчании. Винни примостилась рядом со мной на сиденье универсала и читала «Добываек», уткнувшись носом в страницу. Приехав, Винни бросила разрисованную ромашками сумочку для ланча на скамейке у парадной двери и умчалась играть в саду за домом. Я прошла в свою берлогу и увидела на дубовом кофейном столике номер «Bluffton Gazette», раскрытый и свернутый посередине, чтобы бросался в глаза заголовок «Местный иллюстратор получила модель Калдекотта». Ах, как быстро опубликовали интервью Марго, прямо на следующий день. Статью напечатали на одной полосе вместе с рекламой кофе у Харви и новой стиральной машины фирмы «Электролюкс», обещающей гарантированно облегчить домашний труд женщин. На фото я натянуто улыбалась и демонстрировала каре, которое носила, пока не оставила идею о модной стрижке. Я пробежала глазами по строчкам, не желая читать о себе. Меня страшило увидеть то, что извлекла Марго из моей жизни и нашего разговора. Последние фразы гласили: «Судьба и предначертание, мы сами их творим. Мы выбираем из множества судеб». Как нелепо прозвучали мои слова. Я сама-то хоть в них верю. Неужели я сама выбрала судьбу расти без матери? Если так, я была слишком маленькой, когда отослала маму прочь и не понимала, что мой выбор разрушит наш мир. В то изменившее все утро в 1927 году мне было 8 лет. Все началось, когда мама умчалась в свой рабочий кабинет, чтобы не упустить внезапно пришедшую к ней строчку. «Я хочу, чтобы небо раскололось». Вот эта строчка. Она произнесла ее вслух, чмокнула меня в возбуждение, охватывающем ее при сошествии верных слов, и выскочила за дверь. «Скоро вернусь!» Такое случалось. Иногда она возвращалась спустя минуту, иногда спустя час, излив на бумагу нахлынувшее вдохновение. Ее внезапные исчезновения обескураживали, как удар грома среди ясного неба. Дожидаясь ее возвращения, я сползла с дивана, улеглась на ковре и стала расставлять крошечных деревянных кукол вокруг домика, сделанного для меня папой. Мебель в домике была точной копией нашей настоящей. Сигарета, мамина сигарета, покачивалась на краю голубой пепельницы, подаренной папой на день рождения в прошлом году. Маленькая стеклянная птичка сидела на краю пепельницы рядом с двумя изогнутыми выемками в чаше. Погруженная в уменьшенную копию нашей жизни, я не замечала происходящего в большой и реальной ее версии, пока не уловила запах горящего ковра. Должно быть, я случайно сбросила сигарету с пепельницы, пока переползала на пол. Огонь был живым, потусторонним существом. Пламя уже растекалось от основания журнального столика по пушистому ковру, стремясь к моему кукольному дому. Искра прыгнула на пальцы, в которых я держала деревянную куколку, ужалив меня, как шершень. Я уронила куклу на ковер, где огонь жадно пожирал волокна. Срывающимся от страха голосом я стала звать маму. Появлялись тысячи новых огненных языков, они лизали концы штор, набрасывались на помпоны, которые мы с мамой шили, штука за штукой, дождливыми вечерами. Пламя охватило рукав моей сорочки, где по ткани шли рисунки с крошечными мышками-балеринами. Мама не приходила, и это пугало не меньше пожара. Ее способность заполнять все своим присутствием и столь же всецело исчезать представляла собой нечто особенное. Я к этому свойству уже привыкла, но в тот миг мной овладела паника. Пламя бежало у меня по рукаву, боль растекалась от запястья по предплечью, я стояла не в силах пошевелиться и кричала. Наконец появилась мама. Она бросилась ко мне, протягивая руки. Длинные темные волосы, обычно скрепленные шпильками, разметались. Красно-белое домашнее платье с вишенками развивалось. Мама сбила пламя одеялом, потом схватила меня и выбежала из комнаты. «Адориум», — повторяла она без конца, будто бы это придуманное ею слово могло унять страх и боль. За стеной послышалось воронье карканье, и я стряхнула наваждение, окутавшее меня плотным плащом. Я вернулась к реальности, где сумерки смазывали очертания комнаты, давным-давно восстановленной после пожара, еще горящего только у меня в памяти. Обитые сучковатой сосновой доской стены и хлипкая раздвижная дверь на задний двор, откуда открывался вид на залив, были те же самые. Ковер поменяли несколько раз за минувшие годы, но он был все такого же пыльно-коричневого цвета. Эта комната снилась мне в самых жутких кошмарах, хотя ничто в ней не напоминало о пожаре, случившемся в тот особый день. Винни возилась в траве, стоя на коленях в обнесенном белой изгородью саду. Она щурилась в косых лучах заката, прибавляя очередную веточку к сказочному домику, который строила. В волосы у нее был воткнут белый цветок камелии. Розовые очки поблескивали на солнце, медные завитки волос выбились из косичек, заплетенных мной утром. Я раздвинула дверь и окликнула дочь. «Почти пора ужинать». Она подняла голову и улыбнулась. «А Эмджи можно прийти?» «Да, заканчивайте с работой, вы обе. Скоро стемнеет». Я свернула газету и швырнула в латунное ведро у камина для растопки. Последние, написанные матерью в этом доме слова, катались теперь по нему эхом. Заклинание, пожелание, проклятие. «Я хочу, чтобы небо раскололось».